чаще добрые слова, даже если тяжесть на душе у вас. В жизни много разных трудностей и бед, ближним очень нужен добрый ваш совет. Добрые слова, как святой бальзам. Добрые слова, пусть живут всегда. Добрые слова, как нужны всем нам. Добрые слова, славят пусть лица. Слово доброе утешит и исцелит, на дела благие снова вдохновит. Слово можно ослабевшего поднять, грешным людям путь на небо указать. Добрые слова, как святой бальзам. Добрые слова, пусть живут всегда. Добрые слова, как нужны всем нам. Господу ответ, пусть слова в любви сияет вечный свет.